Повисло неловкое молчание. Тигр просто не знал, что сказать. С одной стороны, властитель был его начальством, поэтому он должен был тянуть на себе эту ношу. Да и настоящие мужики не плачутся по своей тяжелой жизни, а стискивая зубы решают вопросы. Другое дело, что Чан ни за что бы последнее не сказал. Властитель иногда был слишком эмоционален, и тигр не хотел устраивать веселую игру под названием «Отбейся от трех развитых зомбаков и осатаневшего властителя мертвых». Ладно, было видно, что Сергею немного неловко за свой срыв, однако извиняться он не собирался. Он взял трубку телефона и нажал две кнопки. «Алло, Кейт, это Сергей». «Да, сэр». Секретарь в приемной резко выпрямилась, буквально прижавшись к трубке. Прикорнувший немного Джинхи чуть было не свалился со стула от резкого движения. За место секретаря такого человека, как властитель, в свое время разразилась целая маленькая война. Секретарь, будучи одним из самых приближенных людей начальства, имела доступ к самого разного рода информации, и в случае необходимости могла передать ее своим благодетелям, которые устроили ее на такое теплое местечко. Именно ей Сергей был в чем-то старомоден и считал, что его секретарь может быть лишь женщиной. Вот, помощник руководителя, это уже другой разговор, там можно, иногда даже нужно, брать именно мужчин. Вследствие этого конкурс на место был максимально тяжелый. Посчитав, что ему требуется лучшая из всех возможных кандидатур, властитель указал такой ряд требований, по которому, до апокалипсиса, сам бы ни за что не прошел. Тут было и владение несколькими языками, умение работать с разного рода техникой, как и проводить ее ремонт, навыки руководителя и даже бухгалтера, ну и ряд мелочи вроде умения организовывать график своего начальства и умение готовить. И ведь все равно нашлось немало тех, кто подходил под все запросы. Тут уже пришлось быть еще более разборчивым. Брать на работу чужих ставленниц и шпионок различных сил не хотелось. Благо Уэкер был достаточно неплох в том, чтобы находить информацию обо всех и обо всем. Правда, Сергей не забывал, что он также заинтересованное лицо. Поэтому тех, кого Джеймс откровенно привечал, Сергей перепроверил еще тщательнее, пользуясь услугами уже Дэна. Заведующий складами и технической частью бывший подчиненный Джеймса также, как и Сергей, обзавелся протезом. У некроманта все же получилось выкроить немного времени и разобраться с проблемой контроля некроартефактов немагами. Правда, ногу изредка, раз в пару месяцев, требовалось проверять, так как технология еще была не отработана. И это делало Дэна одним из самых верных сторонников некроманта. Итогом всего этого стало устройство на работу Кейт Сандерс. До всеобщего конца света она вполне успешно работала начальником отдела продаж в каком-то престижном бизнес-центре. Сергей не стал запоминать его название. Теперь эти названия не стоили ничего. Высокая, немного худощавая блондинка с четко очерченными скулами и холодным взглядом, одним своим видом, казалось, могла поставить на место кого угодно. И скорее всего так и было. Характер у нее был тяжелый и совершенно неблагодушный, что, правда, совершенно не относилось к самому Сергею. Стоило тому появиться, как Кейт демонстрировала безукоризненную вежливость и даже больше. И Сергей отлично мог ее понять. Будучи обычным человеком, ей вдоволь пришлось хлебнуть всех ужасов жизни в трущобах, и то, что она не сломалась и умудрилась узнать о появившейся вакансии, делало ей честь. Вероятно, она могла пойти на многое, чтобы сохранить свое место. Однако, Сергей вел себя по отношению к ней благожелательно. Именно на ее плечи очень часто ложились переговоры с многочисленными жалобщиками, которых она посылала лично или отправляла к кому-нибудь другому. Человек, что уменьшал количество проблем, что валилось на его голову, ценился им достаточно высоко. Ни о каких интрижках Сергей даже не думал. Во-первых, он считал, что секс на работе ведет к очень большим проблемам. Если в обычной жизни ты можешь встретить человека и если вы не сошлись характерами, то можно безболезненно разойтись, то на работе ты будешь день за днем видеть этого человека, портя настроение себе и ей. Это если забыть о возможности завести недоброжелателя, который кровно заинтересован сделать так, чтобы тебе было максимально плохо. Да и Сергей считал подобное поведение просто низким. Какой смысл получить любовь, пользуясь своим служебным положением и тяжелой судьбой женщины? На сегодняшний день убери все встречи. Перенеси их на завтра. Но, сэр, к 5 часам запланировано общение с господином Краузе. Гильдия охотников внезапно повысила цены на мясо, и вы хотели. Я помню, Кейт, но сегодня весь день будет занят кое-чем более важным, так что переноси. Слушаюсь, сэр. И да, вызови прямо сейчас Уэкера и Дэна. Скажи им, чтобы отбросили все свои дела и шли сюда прямо сейчас. Позвоню прямо сейчас. Спасибо, Кейт. Ждать прихода остальных пришлось минут 10. За это время Сергей под недоуменным взглядом Чана опустил белый экран и включил проектор. На экране появилась карта города и даже прилегающих территорий. Большими красными кругами и крестами отмечались расположения легендарных монстров, что странным образом окружили Нью-Йорк ровно по кругу. При этом не было даже единой щелочки между зонами их влияния. Джеймс и Дэн вошли внутрь уже сильно недовольными, и, видимо, несрочным вызовом. Судя по тому, как они кидали друг на друга взгляды, по пути они успели уже поругаться. Сергей к их конфликтам относился благожелательно. Пока их противостояние не вредит работе, это ему было даже выгодно. Стоило одному из них взять чуть больше власти, чем требовалось, как конкурент обязательно сообщал Сергею об этом. Следом за людьми внутрь еле протиснулась Таби. И так немаленький кабинет резко стал не таким уж и большим. Сергей недовольно уставился на кошку, та же предпочла не заметить его выразительного взгляда. Эту неделю она была наказана, получая меньше мяса, чем обычно. Правда, Сергей подозревал, что хитрая кошка нашла подкормку на стороне. Причина наказания была до безобразия проста. Каким-то образом, незаметно вскрыв дверь, кошка проникла внутрь спальни Сергея и положила свою голову ему в ноги, после чего так и заснула. Дернувшийся с просонья Сергей разбудил и напугал ее. Легкое, инстинктивное движение огромной головы и спинка кровати отлетает в сторону. Сергей же в очередной раз познакомился с полом, благодаря наглой кошатине. Таби же, вроде как лишенная еды, теперь демонстративно подволакивала ноги, всем своим видом показывая, насколько же она слаба и несчастна. Сергей, может быть, в это и поверил, если бы не огромная, лоснящаяся от магии жизни сытая морда кошка. Благо, хоть выпирающего пуза не было, как у многих домашних кошаков прошлого. Таби стабильно выходила на охоту, да и ее собственная магия жизни не дремала, устраняя возможные повреждения и несоответствия. В чем проблема, начальник? Джеймс вольготно устроился в кресле. Несмотря на свой рост в социальной лестнице нового мира, некоторые свои привычки он и не думал менять. Так, некоторая бесшабашная наглость в общении и вечные шутки уже давно стали нормой. «Опять из-за тебя у нашего начальника голова болит», — Уэкер с улыбкой кивнул Чану, на что тот поморщился, но также ответил кивком. Поведение Джеймса выбивало китайца из колеи. Частично. Тон Сергея не подразумевал шуток. «Сегодня я собрал вас всех по невероятно важному вопросу. Я собираюсь покинуть город, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше. А теперь задавайте вопросы». Некроман чувствовал злое веселье, смотря на поистине охреневшие лица своего ближнего круга. Глава 4. «Командир, ты ёб!» Наконец почти разразился матом Джеймс, однако его опередил Дэн. «Уходить из города, вы уверены?» Красный тигр ничего не говорил, но лицо его было более чем красноречивым. Даже несмотря на некий азиатский менталитет, китайцы в принципе умели куда лучше владеть лицом. Сергей все же позволил ухмылке вылезти ему на лицо. «Вижу, мои слова вас немного удивили. Так вы не стесняйтесь, задавайте вопросы». На некроманта взглянули 3 настороженных человека, что уже вполне начали сомневаться в психологическом состоянии своего предводителя. Эх, Сергей потер лицо. Прямо сейчас он сидел без шлема. Конечно, он допускал, что на него может быть совершена атака даже сейчас, но надеялся, что кружащиеся вокруг духи смогут сдержать первый удар. Паранойя – это, к сожалению, не самая приятная черта для обычной жизни. Бытие на вершинах власти лишь только усилило ее. Это добавляло ряд трудностей вроде необходимости постоянно ходить в доспехах или пристально следить за едой, которую поставляют на твой стол. В последнем невероятно сильно помогала Таби. Ее острый нюх определял опасные примеси на раз-два. Сюда же входило и недоверие даже к самым близким людям. Удивительно, но Сергей чувствовал себя в большей безопасности с тем же лидером. С ним он хотя бы точно знал, что тот хочет его смерти. Не буду скрывать, я много об этом думал. Наводил справки и высылал людей для самых разных проверок. Ситуация катастрофичная. Сергей взял пульт и начал медленно, давая всем понять, что изображено на слайдах, листать картинки. А посмотреть там было на что. На большинстве из них виднелись зомби. Вот только это уже были необычные бездумные толпы существ, что по уровню интеллекта проигрывают даже насекомым. А нет, на этих картинках представали виды небольших стойбищ с грубыми, но довольно функциональными жилищами. Выглядели они как огромные коконы, сделанные из металла, мусора, пластика и даже камней. Чудовищная мощь силовых зомби позволяла им мять и рвать металл почти не напрягаясь. Этими кусками они скрепляли фрагменты мусора, плетя коконы, в которых жили самые сильные их собратья. Запустилось видео. Полог кокона, сделанный из двух смятых дверей легковых машин, откинулся в сторону и изнутри вылезла почти полная копия лидера Сергея. Его движения отличались от большинства развитых прошлого. Теперь в них была некая осмысленность. Особенно этому способствовала огромная металлическая скрученная дубина, которую он держал в опущенной руке. Глава стоянки внимательно осматривал своих подопечных. Кроме самого подчиняющего на стойбище было порядка пары сотен зомби. При этом кроме обычных зомбаков были и развитые. Большая часть из них стояла прямо под открытым небом. С утра прошел дождь, поэтому они все были мокрые. Но что для мертвеца обычная влага? Вот только стоит отметить, что почти все развитые нашли для себя укрытие, дабы не мокнуть под дождем. Видимо, им, как и людям, не доставляло удовольствия быть мокрыми. Осталась ли эта привычка как осколки наследия их бытия людьми? Сергей не знал, но он часто встречал такие вот мельчайшие детали, намекающие на родство новой расы и их прародителей. Правда, будет жалко, если мы неандертальцы своего времени и прямо сейчас видим, как первый кроманьонец взял в руки дубинку. Мрачно подумал некромант. Я ошибаюсь или этот говнюк может контролировать даже больше, чем твой лидер? Джеймс хмуро смотрел на обходящего свои владения мертвеца. Не совсем. Лидер подчиняет собратьев полностью, лишая их даже теоретической возможности сделать что-то по своей воле. Здесь же все иначе. Эти развитые, они пришли сюда сами. Они хотят подчиняться этому подчиняющему. Максимум, что он делает, это общается с ними, создав, в некотором роде телепатическую связь. Однако, слабые зомби находятся полностью под его контролем. Ладно, смотрим дальше. А посмотреть было на что. Убедившись, что все в его стойбище работает исправно, подчиняющий направился к скучковавшимся в центре стоянки обычным мертвецам. 300 тварей. Сейчас он уже не представляли той опасности, как первые дни конца света. Однако ситуация коренным образом изменится, когда они обретут разум. 300. Довольно слабый подчиняющий. Сергей не стал говорить, что лидер довел свое число уже аж до 800. От немногочисленных зрителей раздались удивленные восклицания и было чему удивляться. Зомби, повинуясь ментальному поводку, построились в самый настоящий квадрат. Почти что идеальная синхронность движений, учитывая то, что многие из них ходили знатно скособочившись из-за отсутствовавших кусков тел или верхних конечностей. Мы привыкли относиться к ним, как жалкой пародии, злой карикатуре, на нас самих, настоящих хозяев этой планеты. Правда, у них, оказывается, имеется свой взгляд на этот вопрос. Они учатся у нас, они наблюдают, они готовятся стереть нас как то, что может угрожать их существованию. Да и что скрывать, наше убийство приносит им удовольствие. Пристальный взгляд от подчиняющего на неподвижно стоявших собратьев. И те странно задергались, иногда замирая, в другой же момент содрогаясь от сильной боли. Учитывая же то, что слабые мертвецы не осознавали боли, это было именно ментальное давление. И что он сейчас делает? На этот раз ради разнообразия вопрос задал Дэн. Смотреть за этим зрелищем в тишине ему было неуютно. О, это мое любимое. Сергей кивнул своему начальнику тыловой службы. Я рад, что ты задал этот вопрос. Эволюция зомби идет неоднородно. Чем ты сильнее и на больших эволюционных рангах находишься, то тем быстрее происходит повышение интеллекта. Однако, многие из развитых, точнее из подчиняющих, испытывают своего рода ответственность за своих менее умных собратьев. Прямо сейчас он, грубо говоря, насильно делает их умнее и сообразительнее. Конечно, они не станут гениями с первого раза. Да, даже спустя десяток таких занятий их максимум – это попытка не переть на острые колья. Вот только важен сам факт. Они становятся умнее и сильнее прямо сейчас. Я понял, на что ты намекаешь. но бежать. Даже если забыть о том, что многие на это не пойдут, то надо хотя бы попытаться показать это совету. Джеймс осекся, увидев лицо Сергея. «Знаешь, я не буду говорить о том, что ты явно подумал, что я настолько тупой, чтобы об этом не подумать. Совет в курсе и уже довольно давно. Я несколько раз оббивал их пороги, пытаясь раз за разом доказать им, что это важнее, чем все их попытки делить власть или грызня за артефакты монолита. Но я провалился. Даже если бы я пользовался тем же авторитетом, как раньше, то это все равно было бы бесполезно». Помолчали. Собравшиеся еще пытались, что можно придумать. Никто совершенно не хотел никуда уходить. Подчиненные властителя были еще не до конца убеждены. Но некроманта в этот раз был подготовлен. Вновь щелкает переключатель и вновь появляются ненавистные слайды. Десятки, нет, сотни общин, и это только те, которые были зафиксированы на границе с людьми. О том, что творится в центре разрушенного города, можно было гадать. Мог ли там уже появиться четвертый уровень эволюции? И что он собой представлял? «Сергей, вы уверены, что побег – единственный выход?» Дэн обычно старался соблюдать официоз по отношению к своему начальству. Сергей не пытался его переубеждать. «Зачем, если человеку удобнее общаться так? Иногда некая дистанция лишь идет делу на пользу. А что если показать ваши исследования другим людям?» Наконец хмуро выдал Тигр. Когда все обратили внимание на него, он неуверенно продолжил. Он не так часто принимал участие в общении Сергея с остальными, поэтому чувствовал себя неуверенно. Это поднимет огромный резонанс. Главам в совете придется как-то на это реагировать и что-то делать. Я даже могу тебе сказать точно, что они будут делать. Устало ответил властитель. Они соберутся все вместе и попросту оставят от всей нашей базы один большой, оплавленный кратер. Ведь в их глазах мы будем агрессором, что копает под их собственную власть. Учитывая же наши разногласия, поверьте, кратер будет и впрямь глубокий. Инквизитор приложит все свои силы, дабы от нас не уцелело даже пепла. Черт, я все еще не могу в это поверить. Бежать, словно крысам спасаться с тонущего корабля. Это жалко, трусливо в конце концов. Он гневно уставился прямо в глаза Сергею, ожидая того реакции. Однако глава лишь кивнул. «Ты в чем-то прав, Джеймс. Если бы я бежал ото всего, что могло представлять опасность, то уже давным-давно был мертв. Ну или прозябал где-нибудь в трущобах, кое-как сводя концы с концами. Также я могу добавить, что сбежав сейчас, не факт, что мы не встретимся с этими тварями после, когда они, разобравшись с людьми в городе, хлынут во все стороны. Вот только есть пара вещей, которую тебе стоит уяснить, Джеймс». Вкрадчивый голос некроманта заставил окружающих насторожиться. «Первое, это несмотря на то, что я никогда не бегал от опасностей, я также старался грамотно их оценивать. И если бы я мог придумать любой другой способ выйти из этой ситуации, я бы им воспользовался. А теперь второй. Скажи мне, Джеймс, кто я?» Уэкер, чувствуя подвох, не торопился отвечать. «Наш лидер», — кинул он пробный шар. «И это тоже Джеймс, а еще я долбанный чужак. Все, что творится в этой стране, должны решать вы, американцы. Но уж точно не я, совершенно чужой для вас человек. И по идее, я, просто, должен собрать вещи и уйти. Уверен, моих сил и навыков после подготовки должно хватить, чтобы просочиться между легендарными монстрами, чтобы они меня не заметили. Но я так не сделал. Я сижу тут и собираюсь придумать, как сделать так, чтобы смогло спастись как можно больше чужих для меня людей. И после этого я слышу что-то о своей трусости. У меня встречный вопрос, Джеймс. Ты часом не охренел? Может быть, ты хочешь сохранить контроль над другими людьми? Власть — вкусная штука, от нее тяжело отказаться. Упрямо пробурчал Джеймс, стараясь не смотреть на Сергея. Тот на это высказывание не разозлился, а наоборот развеселился. Ну, конечно, а попутно я горю диким желанием заморочиться транспортом, продуктами питания, вещами и чертовой горой других необходимых вещей, не говоря уже о сражении с чертовым легендарным монстром. Повисла звенящая тишина. Ты бежишь от зомби и при этом собираешься схлестнуться с легендарным, мать его, зверем. Я ничего не упустил. Джеймс словно спрашивал. Мне одному кажется, что это взаимоисключающе. Сергей хмыкнул. Получается так. Глава 5. Некромант внимательно смотрел на лицо Джеймса. Кроме очевидного удивления, там было кое-что еще. Да-да, крутой Экер. приходится выбирать. Не правда ли, трудно сохранять кому-то верность, когда тебя манит столь вкусным пряником? Сергей был в курсе того, как сильно Джеймс погрузился в секту учителя. Сам же гигант был лишь рад принять ищущего знаний нового ученика. При этом, стоит отдать должное учителю. Он потратил силы и время, дабы Уэкер в кратчайшее время смог достигнуть 10 уровня. Учитывая же то, что он так и не выучил ни одного навыка, это дало ему невероятный прирост к силе, скорости и живучести. Трудно было не заметить изменений в заместителе Сергея, после столь резкого скачка. Немного увеличившаяся мышечная масса, резкий прирост энергии, заставляющий его носиться по всей базе, словно на скипидаренному с утра до вечера без всяких признаков усталости. Поднимаю эту тему в присутствии Уэкера. Властитель подозревал, что данная информация в скором времени будет доступна и учителю. Вот только мужчина отлично понимал, что полную секретность сохранить не получится. Для того, чтобы пробраться мимо легендарного зверя, лишь его сил не хватило бы. Следовательно, требовалось заручиться поддержкой еще хотя бы парочки 20-х уровней. Конечно, даже этого было недостаточно, чтобы грохнуть легендарку, но у Сергея был другой план. Учитель был одним из самых перспективных союзников. Не желающий плясать под дудку совета, он также, как и властитель, был в черном списке. Боевое крыло его секты нельзя было назвать очень большим, это также было плюсом. Слишком много людей было бы очень трудно протащить под носом совета и целого города разнообразных монстров. Вот только несмотря на все плюсы, учитель имел один минус. Он мог попросту отказаться уходить, так как его философия строилась на сражениях с зомби, а никак не на бегстве от них. Во всяком случае, некромант надеялся, что тот не будет вставлять палки в колеса или сдавать его совету. Это предположение строилось еще и на том, что тогда он бы остался с советом один на один. Учитель не был дураком, чтобы этого не понимать. Ладно, Джеймс выставил руку. Предположим, мы каким-то образом сможем без проблем пройти мимо одного из легендарных монстров. Окей, предположим, они разом все заснули и не проснутся, пока мы не уйдем подальше. Но, Сергей, по-твоему, совет позволит нам вот так просто взять и уйти? Они перебьют нас, стоит им только заподозрить о наших планах. Наш уход подорвет оборону их владений, тихо сказал Дэн. Им глубоко наплевать, что мы, как бы, свободные люди, подхватил Джеймс. Безусловно, риск есть и немалый. Однако, давайте я набросаю основные пункты плана. Сергей взял бумагу и начал выводить их по порядку. Пункт первый. Легендарный монстр. Все мы знаем мощь любого из них. Возможно, имелся бы шанс на победу при столкновении всех двадцаток и их армий. И то, я уверен, люди бы понесли чудовищные потери. Из этого следует, что прямое нападение признано самоубийственным. Остается отвлечение внимания или... Сергей зловеще усмехнулся. Или требуется стравить зверя с кем-то достаточно сильным, дабы этот кто-то смог продержаться достаточное время, дабы мы смогли уйти. Хех. Красный тигр усмехнулся. Настолько безумный план, что мне аж нравится. Однако вы не думали о том, чтобы продолжить. После битвы зверь, вероятно, будет ослаблен, и уже потом можно попробовать его добить. Все уставились на китайца. Ну а что? Вы только представьте то количество уровней и артефактов, что можно получить с легендарки. Угу. Особенно если забыть, что эти твари способны смять добрую четверть города одним единственным ударом. Саркастично высказал Джеймс. Одна лишь маленькая деталь. Я продолжу. Второй пункт. Движение на машинах для столь большого количества людей признано нецелесообразным. Всплывает слишком много проблем, начиная от топлива, заканчивая поиском такого количества транспорта. Единственным возможным выходом являются поезда, точнее локомотивы с прицепленными к ним десятками вагонов. И тут я хочу сказать сразу. Вероятно, взять с собой всех не получится. Я примерно посчитал длину одного вагона и количество народу. Если такой поезд растянется на добрый километр, то мы попросту будет не в состоянии защитить его от нападения шальных мутировавших зверей или скоростных мертвецов. И сколько ты тогда планируешь взять? Максимум, человек 500, может чуть больше. Сюда войдут лучшие системщики и их семьи. Хех, а говорил, что думаешь обо всех? Джеймс хмыкнул. Да не-не, я не осуждаю. Теперь план и впрямь стал чуть более реальным. Все так незаметно вывести целых, мать их, 3000, это за пределами добра и зла. Кроме самого локомотива и вагонов требуется найти людей, которые способны на ремонт и вождение наших средств передвижения. Уверен, во время путешествия будут случаться различные казусы и люди, способные все починить, нам понадобится, как никогда прежде. Ага, например, собрать новый локомотив после удара зомби силового типа третьего уровня эволюции. Пошутил Джеймс. Тихо ты, шикнул на него Дэн, чем заработал недружелюбный взгляд. Уэкер мудро не стал ругаться, понимая, что станет крайним. Третий пункт плана – начать расчистку и оборудование железнодорожных путей. Конечно, это не обойдется без внимания. Однако наша официальная позиция – это для упрощения перевозки грузов. И по большому счету, это следовало сделать давным-давно. Если бы наши великие руководители партии не грызлись бы насмерть, все. Хотя ладно, Сергей заставил себя прекратить. Направление нашего движения, с учетом вводных, думаю, очевидно. Конечно, Дэн послушно кивнул. Песчаный червь превратил ареал своего обитания в хорошо перемешанный песок. Все железнодорожные пути, что там проходили, были уничтожены, собственно, как здания и дороги. Многие считают, что через какое-то время, все, что там находится, и впрямь станет самой настоящей пустыней. Спасибо, Дэн. Именно так. Остается лишь Ураборос. Огромная, черная змеюка, плюющаяся ядом, также способна создавать ядовитый туман, что за несколько десятков секунд прожигает даже самые совершенные противогазы. Открытые участки кожи – прямой путь в могилу. Добавим сюда сверхплотную чешую, регенерацию, чудовищные размеры и силу, и получаем очень серьезного противника. Именно по его территории должны будут пройти поезда. Никто ничего не ответил, готовые слушать дальше. Ну и наконец, вещи, без которых наше путешествие продлится недолго и закончится очень печально. Требуется купить, найти или настрелять достаточный запас пищи как минимум для обеспечения людей всем необходимым в течение хотя бы полумесяца. Все же по прибытию на место, сомнительно, что у нас сразу же найдется еда, а известна конечная цель прибытия. Пока что ты ни разу ее не назвал. Влез Джеймс. Нет. Пока что нет. Откровенно говоря, мои знания о США невероятно обрывочны. Когда я сюда собирался, не думал, что задержусь так надолго. Вероятно, меня вполне официально можно назвать незаконным эмигрантом. Судя по паре смешков, слушатели оценили незатейливый юмор. Однако, я могу сказать сразу, что нам подойдет. Во-первых, требуется наличие свежей воды, но опять же не чрезмерно. Сражаться с водными или океаническими монстрами вроде кракена, уверен, охота мало кому. Во-вторых, возможность заниматься сельским хозяйством. Консервы и запасы рано или поздно кончатся и наступит голод. В-третьих, численность населения должна быть минимальной. Как мы уже поняли, большое количество развитых зомби под боком ни к чему хорошему не приведет. Ну и наконец, наличие месторождений нефти. Все же машины имеют свойство ее потреблять. Желательно наличие поблизости каких-нибудь заводов, но это уже совсем идеальный вариант. Небольшая пауза, и мужчина продолжил. Важно отметить, что север даже не рассматривайте. Мне довелось жить в достаточно холодных широтах, поэтому я отлично представляю, как много проблем возникнет в сложившихся условиях. Двигаться на север равноценно подписанию себе смертного приговора. Восток чрезвычайно перенаселен, количество зомби там будет самым большим. Другие страны также не рассматриваем. Сомневаюсь, что те же мексиканцы будут рады нас видеть. Сергей замолчал, переводя дыхание. И да, зачем нужны подчиненные, если не давать им задания? Поэтому у вас есть 3 дня. За это время вы должны собрать информацию и предоставить мне пару-тройку подходящих мест. Обсудив еще парочку мелких моментов, все разошлись, оставив Сергея одного в кабинете. Почти одного. Таби благосклонно решила остаться. Подойдя к столу, она, не обращая внимания на показательное игнорирование со стороны Сергея, легла у него в ногах. Спустя пару минут тишины, она подняла голову и внимательно посмотрела на некроманта. Тот усиленно делал вид, что напряженно о чем-то размышляет. На что кошка почти по-человечески вздохнула и положила голову ему на колени. Тут Сергей уже не выдержал. Его любовь к кошкам и ко всему кошачьему победила с разгромным счетом, поборов обиду. В очередной раз. Надо ли говорить, что Мататаби знала, что все так и произойдет? Сергей ухватился за один из рогов и наклонил голову на бок, начав почесывать кошку за ухом. Та, грохочуще заурчала. «Черт, никогда не привыкну к этому мурчанию!» Сергей усмехнулся. «Чертовски стрёмный звук!» Таби чуть приоткрыла глаз, иронично посмотрев на своего человека. Весь ее вид словно бы говорил: «Ты давай лучше чеши, а не болтай попусту!» «Я вот, что хотел спросить. Когда ты прекратишь уже мучить Рата, нашего бесполезного иномерца? Сколько можно его уже пугать? Уж поверь, ему и так не особо хорошо живется». После последней шутки немого он до сих пор еще не оправился. Даже спустя месяц не может заснуть в одиночку, готовый ночевать на полу лишь бы поближе к другим людям. Таби на это лишь лениво зевнула. «Я понимаю, что тебе скучно, но уже скоро нам предстоит опасное приключение. И уж поверь, скучно там не будет». Кошка заинтересованно открыла глаза. «Да, да, на новых территориях твой нюх и охотничьи навыки будут как раз кстати. Так что ты будешь реально нужна, так что перестань его задирать уже». Тигрица пару секунд размышляла, не двигаясь, а затем лизнула руку Сергея, который отменил доспех на руке. Что примечательно, чесал кошку он лишь целой рукой. Ему казалось неправильным делать это мертвым протезом. «Я рад, что мы пришли к взаимопониманию», — удовлетворенно заметил мужчина, возвращаясь к почесунчикам к вящему удовлетворению кошатины. Та определенно соскучилась по ним за время наказания. Да и сам Сергей, чего греха таить, наслаждался процессом. Жизнь в новом мире была скупа на хорошие события, и такие моменты, как этот, Сергей очень ценил. Рад же. Сергей чувствовал к нему даже небольшое сочувствие. Страшно представить себе ужас разумного существа, оказавшегося против своей воли в другом мире, так еще и служа убийцам всех, кого ты знал, при этом не имея даже теоретической возможности вернуться. И если бы мир был бы хотя бы нормальным, так нет же, со слов иномерца, его мир, даже несмотря на уродливое средневековье, был куда более благоприятным местом, чем Земля. Уроки с личным учителем, плюс личная мотивация, дали плоды. Рад заговорил, попутно делясь информацией о своей стране и мире. К сожалению Сергея, паренек оказался обычным служкой при жрецах и толком ничего не знал. Ни тебе плетений некромантов, ни таинств запретных искусств. Хотя, откровенно говоря, Сергей на это уже давно не рассчитывал. Что-то подобное он подозревал с самого начала. Рассказ же о странах, расположенных в Великой пустыне, были хоть и необычными, не несли никакой практичной ценности. Поэтому мужчине они быстро наскучили. Правда, Лизу и ее верную подругу Анну эти рассказы заинтересовали больше. Они довольно часто приезжали к Сергею. Несмотря на то, что они входили в совет и официально не одобряли действия Сергея, неофициально они вполне нормально продолжали с ним общаться. Глава 6. Короче, начальник, учитель предлагает встречу. Джеймс решительно вошел в кабинет некроманта именно с этими словами. Властитель изобразил удивление. «Я смотрю, ты решил даже не пытаться скрываться. А смысл? Один хрен все знают. Иногда мне кажется, что стоит спросить любого бродягу с улицы, какого цвета труселя у инквизитора, и ведь ответит же: не знал, что ты интересуешься столь приватной информацией». Поддержал шутливый тон Сергей. «Да иди ты», — тут же был беззлобно послан Векером. Он приземлился на стул, заставив тот протестующе скрипнуть. Вес мужчины после тренировок также увеличился. За все время, пока некромант работал со своим заместителем, он научился подмечать, когда тот был не уверен или в чем-то сомневался, о чем он и не преминул заметить. «Джеймс», — с намеком протянуло начальство, требовательно смотря на заерзавшего подчиненного. «Ладно, ладно, ничего от тебя не утаишь. Как и говорил, все стали такими всезнающими. Джеймс, короче, я взял на себя смелость позвать кое-кого еще». «И кого же?» — сузил глаза властитель. Этот разговор ему переставал нравиться. Уэкер, улыбаясь, почесал затылок. «Ты же сам говорил, что нам требуется больше тех, кто готов помочь при прорыве. Ну, я и позвал Лизу». «Лизу, скажи мне, что ты имеешь в виду, не, мать ее, истязающую? Разве может быть хуже кандидатуры, чем официальный член совета? Мне уже можно паковать чемоданы и планировать прорываться в одиночку. Не преувеличивай, босс», — поморщился Джеймс. «Лиза не так уж плохо к тебе относится. Конечно, она иногда очень колкая, но это лишь ее характер. К нему можно привыкнуть». «Да неужели? Яд можно было черпать ложками из стана некроманта. И твои слова никак не связаны с тем, что вы все еще встречаетесь». Хотя я решительно не понимаю, как это вообще возможно. Дабы терпеть такого, как ты, нужен характер получше, чем у истязающей. Из-за моей непревзойденной харизмы, самодовольно объяснил Джеймс из-за. Последнее слово он проглотил, и правильно сделал. Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Отращивать же новые яйца иногда довольно трудная задача. Да и босс, тебе тоже пора с кем-нибудь замутить. Сидишь у себя как сыч какой. Можно подумать, тебе не ногу и руку отрубили, а что-то другое. Вон, подруга Лизы, Анна как на тебя смотрит. А ты неприступную крепость строишь. Сергей многое мог сказать бы своему заместителю. И многое из этого было непечатным. Но он сдержался. По большому счету, Джеймс был прав. Вот только как можно думать о каких-то отношениях, когда ты долбанный калека. Полуживой кусок с вставленными мертвыми рукой и ногой. Конечно, подобные повреждения даже в новом мире были достаточно страшными, но и не чрезмерными. Многие люди щеголяли ужасными шрамами на лицах, отсутствующими ушами или глазами. Сражение с зомби и мутировавшими зверями совершенно небезопасный способ дожить до глубокой старости одним куском. Да и не похоже, что Анну заботили повреждения Сергея. Но вот он сам не мог себя заставить. Окей, шутник, проваливай давай. Хотя постой. Когда назначена встреча? Завтра в час. Просили не опаздывать. Последнюю часть Экер сказал, шмыгнув за дверь, увернувшись от ослабляющего плетения. То бессильно разбилась о бетонную стену. Эх, будем надеяться, это пройдет лучше, чем я думаю. А пока стоит подготовить хотя бы наметки для будущего обсуждения. Сергей достал карту США и обвел ручкой еще один город. Филадельфия. Слишком много людей. С другой стороны, довольно близко. Нет, не вариант. Требуется удалиться как можно больше от Нью-Йорка и ему подобных городов. Здорово, властитель, да не хватайся ты за меч, все равно не поможет. Веселый голос Руквуда Зверя поприветствовал Сергея, стоило тому войти в кабинет учителя, в котором должна была пройти встреча. Инстинкты сработали быстрее разума. Рука почти вытащила меч из ножен, пока цепь хищно водила во все стороны безглазым концом. Про ощетинившихся зомби и развернувшихся полукругом духов и говорить нечего. Прошу простить моего гостя. Голос учителя, несмотря на намечающее сражение, был все таким же доброжелательным. Проходите, располагайтесь. Наша последняя гостья еще не прибыла. Приготовившийся драться насмерть Сергей растерялся, по-новому оглядев помещение. Первым делом взгляд зацепился за радостно скалившегося зверя, который закинул ноги на стол и всем видом выказывал довольство. Потом на учителя. Тот был одет в свой очередной свободный восточный халат и попивал чай. Рядом стоял паривший чайничек, опять же в восточной тематике. Весь этот вид скорее подошел бы маленькому, сухонькому старику-мастеру с длинной реденькой белой бородкой. Видеть же гиганта, на котором одежда лопается от мускулов, было как минимум странно. Больше в комнате никого не было. Ни зажигающего фаербол инквизитора, ни крошащего камень и почву дубины, ни пары рот солдат с тяжелым вооружением, готовых спустить курок. Если это ловушка, то одна из самых глупых. Сергей с трудом заставил себя расслабиться и присесть на одно из оставшихся мест. Он демонстративно приподнял бровь, смотря на учителя, намекая на объяснение. Однако первым заговорил Руквуд. «Не тушуйся, некромант, это наш мастер меня позвал». Мы с ним немного скорешились за последнее время, поэтому он и позвал меня сюда. Будь спокоен, все, что будет сказано здесь, от меня совету не уйдет ни одного слова. Это радует, чуть более доброжелательно сказал Сергей. Правда, меня все равно напрягает та скорость роста знающих о моих планах людей. Не парься, были твои планы, стали наши общие. Мы тут с учителем помозговали чутко и решили, что твой план один бы хрен провалился. Ну посуди сам. Если первое время тема с подготовкой железнодорожных путей для удобства доставки припасов еще может проканать, то стоит углубиться в сторону выхода из города, как эта легенда рухнет как трусики у стриптизерши, что увидела дорогого клиента. Вошедшая Лиза повела точь-в-точь как сам властитель пару минут назад. Кроме того, что вокруг нее образовался деревянный кокон, точно очерчивающий ее фигуру. Сергей даже отметил вполне себе проработанные детали губ и глаз на деревянной маске. Насколько он помнил, раньше этого не было. Видимо, она продолжала работать над улучшением собственного контроля. И это было мудрым решением. Руквуд, видя напряжение Лизы, громогласно заржал, восторженно хлопая руками по коленкам. Наконец, отсмеявшись, он, отдуваясь, выдал: «Знаете, жалко, что никто никого больше не пригласил, мне начинает не хватать этих выпученных глаз. Трахни сам себя», — мрачно высказалась Лиза, все же проходя внутрь и закрывая дверь. Сергей также был не в восторге. Он уже забыл, насколько зверь может быть бесцеремонен. Он вежливо кивнул Лизе, на что получил такое же приветствие. Учитель встал, разом привлекая к себе внимание. «Рад приветствовать у себя всех тех, чье слово или сила способны влиять на судьбы тысяч людей этого города. Благодаря некоторому везению у меня получилось стать в курсе намечающихся событий грандиозного масштаба. Ну, конечно, везение. Долбанная гора мышц. Было бы куда проще, если бы у тебя не было мозгов, Сергей». Он указал открытой ладонью в сторону чуть приставшего и севшего обратно властителя. «Решил организовать прорыв из города. Идея, надо признать, вызывает уважение. Более того, скажу сразу, я в ней заинтересован. Однако, к сожалению, несмотря на то, что лучше бы обойтись без внимания совета. Печально, но это сделать невозможно. Точно базаришь», — Руквуд хмыкнул. «Я этой дурью не занимаюсь, да и не люблю это дело, но слышал, что на шухере стоит немало народу, что внимательно смотрит за тобой некромант. Эй, красавица, подтверди, для тебя я истязающая и никак иначе», — прошипела Лиза, гневно сверкая глазами, но быстро успокоилась. Видимо, такие пикировки у них выходили довольно часто. «Это правда. Люди инквизитора и генерала носом роют землю, дабы найти на вас как можно больше. Ваши слабости, сильные стороны и, конечно же, предателей, что будут давать о вас инфу». «Хорошо», — Сергей решительно кивнул. «Возможно, мой план был не столь хорош, но он был лишь примерен. Коль уж вы тут собрались, значит, у вас есть что предложить». «Правильно», — учитель усмехнулся в бороду. «Я предлагаю немного другой план. Если нельзя спрятаться и сделать все тайно, то нужно действовать силой и наглостью. Несмотря на то, что ты был один, Сергей, совет не решался атаковать тебя. Они отлично понимали, что имеется вероятность не убить тебя первым же ударом, а дальше все сходились во мнении, что будет много трупов. Возможно, ты даже сможешь забрать с собой на тот свет кого-нибудь из членов совета. Ай, эти перестраховщики, им бы сделать все тихо, без крови. Желательно еще остаться чистенькими», — цыкнул Руквуд. «Будь мое слово решающим, тебя бы уже закапывали, властитель. Без обид», — зверь махнул рукой. «Так мысли вслух. В этом вопросе, к слову, у совета и вышли большие разногласия со зверем», — продолжил учитель. «Правду базаришь, что это за бугры, что за такую предъяву боятся ответить. Им прямым текстом говорят, что они уважают их власть, а они что-то думают. Я как понял это, сразу вкурил, что с ними мне не по пути. А ты, властитель, нормальный мужик, с яйцами. Что не по тебе, так ты сразу начинаешь свою позицию гнуть, и не прогибаешься. Да и зомбаки эти поганые. Надо валить из города, пока он нашей могилой не стал. Поэтому я предлагаю следующий план». Учитель с намеком посмотрел на раздухарившегося зверя, и тот наконец замолчал. «Если все здесь сидящие одновременно выскажут совету о желании уйти, то у них попросту не останется ни сил, ни желания как-то нам возразить. Единственное, что мне непонятно», — Сергей посмотрел на учителя, — «насчет Руквуда все более-менее ясно. Но почему вы тоже хотите покинуть Нью-Йорк? Насколько я знаю, ваша цель — уничтожать зомби и других мутировавших зверей, дабы становиться сильнее. Разве это не так?» «Все так», — гигант кивнул. «Вот только я отнюдь не самоубийца, дабы не видеть, к чему идет дело. Война с зомби в этом городе проиграна, даже не начавшись. Я лично ходил в центр города». Глава 7. «Что?» — в шоке спросил Сергей, которому показалось, что он наслышался. «Да. Я втайне от своих учеников совершенно один был в центре города, скрывался. Пару раз было по-настоящему опасно, но у меня получилось пройти ту цепь стойбищ, что зафиксировали твои разведчики. Доказательства есть». Тон истязающий был куда более недоверчив. «Конечно». Мастер толкнул по столу несколько телефонов своим собеседникам. Сергей с огромным интересом стал листать фото, а посмотреть было на что. Видимо, учитель в основном передвигался лишь по крышам. Практически все фото показывали виды сверху. Центр города изобиловал машинами. Тысячи людей, понимая, что застряли, бросали свои транспортные средства, пытаясь спасти свои жизни. И это получилось у очень немногих. по большому счету лишь у тех, кто догадался бежать на окраины. Немногие выжившие, запертые в огромных высотных домах, медленно умирали от голода или были сожраны развитыми тварями, что без труда пробивали баррикады. Еще в первый месяц можно было увидеть несколько горевших многоэтажек, а спустя время слышать, сотрясающие землю, грохот от их обрушений. Пылевые облака от таких падений поднимались очень высоко, позволяя остальному городу это видеть. Это происходило из-за попыток застрявших людей подать сигнал для спасения. К их несчастью, даже на тот момент не было тех, кто мог бы их спасти. Развитые решили проблему машин. Теперь вдоль всех улиц стояли гигантские металлические стены по 3-4 машины друг на дружке. Силовые зомби просто-напросто складывали их ровными рядами вдоль дорог, дабы те не мешали движению. Было во всем этом что-то неестественное, странное и безумное. Особенно же выделялись некоторые здания, входы в которые были разломаны и вырваны, дабы в них спокойно могли входить новые хозяева. Рост тех же силовых развитых был за пределами 2 метров, поэтому они не могли входить в обычные двери. Десятки мелких изменений, за которые не мог зацепиться глаз, но которые показывали, что это место людям уже не принадлежит. Ну и десятки тысяч обычных зомби, иногда заполонившие полностью целые улицы. Они стояли неподвижно, будто ждали некоего приказа. Увиденное дало мне понять, что мы не готовы. Человечеству стоит подготовиться получше и уже затем нанести удар этим тварям. В голосе учителя послышалась сталь. Я уверен, в Штатах с меньшей численностью населения эта проблема стоит не так остро. Скорее всего, там куда больше выживших. Следовательно, именно там мы можем собрать настоящую армию, которая каленым железом выжжет эту мерзость. А ты, Лиза? Сергей, удовлетворенный ответом мастера, обратил внимание на девушку. Ты тоже хочешь покинуть город? Не особо. Девушка ядовито хмыкнула. Особенно, если ты будешь главой нашей компании. Эй, красавица! С чего ты решила, что главным будет некромант? Чем я хуже? Идея похода принадлежит мне, мрачно сказал Сергей, скрестив руки на груди. Ему совершенно не нравился, куда идет разговор. Ну и че? Теперь это общая идея. Вон сколько народу подвалило, о котором ты даже не знал. Может, тогда, вон, учитель будет главным. Господа, давайте успокоимся. Мирно поднял руки мастер. Никто из нас не приемлет давление сверху. Не для этого мы столько убивали, дабы склониться перед кем-то еще. Но кто сказал, что мы не сможем объединиться на равных правах? Очередной совет, а немного советов развелось для одного города. Время идет, а ты не меняешься, съязвил Сергей на высказывание истязающий. Как будто ты стал лучше, хмыкнула та, оставив за собой последнее слово. Хорошо, кто против этой идеи? Мастер, как максимально нейтральная сторона, взял на себя роль председателя, за что Сергей ему был благодарен. Он совершенно не горел желанием общаться со всеми этими личностями. Вот только без них он совершенно точно не мог обойтись. Но Сергей так и не услышал ответа на свой вопрос, и это он и переадресовал Лизе. «Знаешь, неумение остановиться присуще скорее нам, женщинам», с намеком ответила Лиза. И тут же, не давая Сергею ответить, продолжила: «Что ты от меня хочешь услышать? Я, как и учитель, просто не хочу подыхать под ударами кучи зомби. Нормальная причина, тебе подойдет, сгодится», сказал, как сплюнул мужчина. «Знаете, а из вас получилась бы отличная парочка», опять заржал Руквуд. «Говорят, из самых скандальных пар получаются самые крепкие браки. С этим труполюбом», фыркнула она. «Психичка, не остался в долгу некромант. Кто психичка? А ну как встань и повтори мне это в лицо. Или только и можешь гадости за спиной говорить. Ну или перегрызете друг дружке горло в первые секунды», поправился зверь. «Кхем-кхем», громко прокашлялся мастер. «Давайте определимся с местом нашего прибытия. У кого какие предложения?» «Я за Техас», — Руквуд с силой стукнул по столу. «Даллас или Мидленд?» «Я родился в Далласе». «Нефть, промышленность, пушки». «Даллас очень большой город», — Сергей покачал головой. «Сбежав от нью-йоркских зомби, мы попадем прямиком к техасским. Это ты забыл упомянуть находящийся рядом с городом один из крупнейших фортов «Полный солдат». Не пристрелит ли нас как зверских мародеров и бандитов?» — внесла разумную мысль Лиза. «Тогда Мидленд. Народу там мало, но опять же есть нефть. Сергей, я помню, что изначально ты сказал Джеймсу про поиск городов с небольшим количеством открытой воды и большими запасами нефти. Но почему ты не рассматриваешь гидроэлектростанции? Электричества много не бывает, и тем более его дешевого варианта. На это у некроманта уже был заранее заготовленный ответ. Потому что я понятия не имею, как обслуживать и работать с этими махинами. Вдруг что-то случится, мы не успеем даже сказать. Мамочки, как вся эта громадина обрушится на наши головы. Да и если что-то выйдет из строя, мы это попросту не сможем починить. Насколько я знаю, для обслуживания подобных сооружений работает всего несколько заводов по всей стране. Сейчас же для нас ничего из этого недоступно. Да и опять же все сводится к людям. Если какой-нибудь неумеха пропустит показания одного единственного датчика и все рухнет, это чрезмерный риск. Я не готов жить на бочке с порохом, у которой уже горит фитиль. Столь долгая речь далась Сергею не так уж легко. Но никто не собирался давать ему прийти в себя. А нефть, она довольно неплохо горит. Пара случайных попаданий, и мы можем оказаться в ситуации ничуть не лучше. Да и я уверен, вокруг мест с нефтью и так много желающих поживиться. Это точно, хмыкнул Руквуд. Придется вскрыть пару глоток. Эй, некроман, мне уже нравится твоя идея. Я голосую за нефть. Так что жги дальше. Я выбрал нефть из-за еще двух причин. Это довольно насущные вещи. Передвижение и опять же электричество. Конечно, нефть еще потребуется переработать в бензин, но это будет сделать заметно проще, чем починить целую электростанцию. С учетом скорости различных мутантов, мобильность является чрезвычайно важной для выживания обычных людей. Поддерживать безопасную дистанцию, попутно расстреливая враждебную фауну. А вторая причина – бензиновые генераторы. Это достаточно распространенная вещь. Многие крупные компании имеют у себя в подвалах крупные электрические генераторы. Если демонтировать хотя бы парочку из них, то мы все будем обеспечены светом. Возьмем для примера хотя бы наше собственное поселение. Все крупные объекты запитаны именно от таких генераторов. Хорошо, давайте пока остановимся на нефти, кивнул учитель. Ну тогда у меня есть место получше, самодовольно улыбнулась Лиза. Мы внимательно тебя слушаем. Гигант перевел на нее свой взгляд. Вы смотрите на Техас, но это довольно далеко. Я предлагаю город поближе. Канзас-Сити. Лиза наклонилась и ткнула ноготком в точку на карте. Все наклонились, чтобы лучше видеть. Я, честно говоря, смутно помню население, но вроде оно где-то 1300 народу. Зато там есть нефть и целая уйма заводов, в том числе машиностроительных. Уверена, нам понадобится куча деталей для замены. Да и нефть мы там тоже сможем переработать. Это если уцелели хоть какие-то рабочие, пробурчал Сергей, но скорее по инерции. Предложение Лизы и впрямь было интересным. И чем дальше они смотрели, тем больше оно всем нравилось. Более подходящих мест для прибытия так и не нашлось. Поднималось еще пара мест, таких как Аляска или та же Мексика, но понимания они не нашли. Воевать с враждебными гражданами других стран, желающих было мало. Предстояло договориться еще и со своими согражданами других штатов, что, очевидно, будет непросто. Определившись с местом прибытия, всплыли такие вопросы, как транспорт и еда. Все договорились искать машинистов. Также немаловажным стоял вопрос продуктов. Все же в городе присутствовал довольно серьезный недостаток еды. Появление охотников частично снизило накал проблемы, но не устранило ее полностью. Изъятие большого количества продуктов могло слишком негативно повлиять на остальную часть населения, вплоть до голодных бунтов. Также было решено сохранять секретность хотя бы ближайший месяц. Главарям, решившим покинуть город, требовалось решить ряд важных вопросов. Сергей не был исключением. К его раздражению за прошедшее время он довольно слабо развивался как маг, да и его слуги, а именно Папай, должны были стать сильнее. Перед путешествием это следовало сделать как можно быстрее. Также у него имелось наметки совершенно нового плетения на основе магии смерти. Задумка была довольно простой, но от этого не менее гениальной. А главное, некромант был почти на 100% уверен, что рабочий. Над этим также следовало поработать. Не стоило забывать об отсеве и вербовке самых полезных членов новой команды. Желательно без семей. Хоть Сергей и собирался взять человек 500 народу, но он предпочел снизить это число, особенно за счет обычных людей, ведь теперь с ним должны были отправить и другие главари. Беспокоила ли Сергея из-за этого совесть? Ведь по факту, если не скрываться за красивыми словами, он обрекал десятки тысяч, если не сотни на страшную смерть. После их ухода, и так невеликие шансы выстоять, превращались в совершенно призрачные. Было очевидно, что после их исчезновения из города рванут все остальные системщики и солдаты. Слабых людей бросит, и они будут массово погибать под клыками зверей и ударами зомби. Суровой правдой было то, что Сергею было решительно плевать. Было ли это так из-за того, что они были американцами? Нет, некромант осознавал, что будь он на родине, поступил бы точно так же. В огне апокалипсиса уже сгорели миллиарды. Смерть десятков тысяч не будет даже искрами того пламени. Невозможно спасти всех, а иногда невозможно спасти даже немногих. Мужчина допускал, что они могут умереть в сражении с тем же Уроборосом. И тогда все их планы так и останутся глупыми планами. Но это не значит, что он не попытается. Он не был героем, и он это прекрасно осознавал. Жертвовать своей жизнью ради спасения других. Тратить силы и время, убеждая людей и при этом выглядеть полным идиотом. Сергей делал это на протяжении нескольких месяцев, и это не принесло ему ничего, кроме потери руки и отсутствия развития. Он отдал долг этому городу и считал больше ему ничем не должным. А остальные люди? Сергей мог бы пожелать им мозгов и удачи последовать его примеру. И как можно быстрее. Глава 8. Хозяин, кого будем убивать на этот раз? Немой с интересом повернул свое обезображенное лицо к некроманту. Было бы неплохо, если бы ты заткнулся. Сергей не был в настроении болтать. Прямо сейчас они уже с час как выдвинулись из города и двигались в сторону северо-западного поселения охотников. Место находилось довольно далеко, и ехать туда было долго. Уровень папая требовалось увеличить как можно скорее. План, обговоренный на совещании двадцаток, начал постепенно притворяться в жизнь. И с каждым днем повышался риск раскрытия. Зная же совет, Сергей хотел быть максимально подготовленным к этому моменту. Поэтому ему пришлось заготовить большую банку вазелина и дать порцию лечебных зуботычин всем своим подчиненным, на тему самостоятельности. Некромант исходил из принципа, что хороший начальник тот, у кого все работает и без необходимости существования самого начальника. К своему собственному сожалению, Сергей не был хорошим начальником. Подчиненные ленились, воровали и пытались сочкануть где только можно. Угрозы и наказания действовали лишь в краткосрочной перспективе, но затем все возвращалось на круги своя. Но сейчас мужчине было все равно на возможные последствия. Если план будет воплощен в жизнь, это ярмо будет частично снято с шеи Сергея. «Хозяин, я слышал, что мы будем делать сильнее моего любимого братана, но подробности вы никому не говорили. Что на этот раз?» Сергей поморщился. «Нигерский акцент. Тебе не идет, хозяин. Я слышал, нигеры не любят, когда их называют нигерами. А мне плевать». Сергей хмыкнул. «У нас теперь наступила полная свобода слова. Нигеры могут называть белых белоснежками, а белые черных неграми. Правда, если нет силы за твоими словами, то все может закончиться для тебя очень плохо. Это хорошо, хозяин, что за нами есть сила. Конечно. Черт, я же просил тебя не называть меня хозяином. Чувствую себя долбанным рабовладельцем». «Хозяин, я вас не понимаю. Вы и есть рабовладелец. Вы силой и магией подчинили трех безвинных существ и не даете им и шанса вырваться из-под вашей власти. Мне понравилась та часть, что про безвинных. Спасибо, хозяин, я старался. И знаете, возможно, я не так уж и не прав». Сергей крутанул руль, объезжая непонятную выбоину в земле. Возможно, туда попал снаряд, а может, это был делом рук какого-то системщика или вообще постарались подземные кроты. Кроты, способные крошить асфальт. В новом мире бывала и не такая дрянь. «Ну-ка, подумать в тишине ты все равно мне не дашь, так что удиви меня». Немой поудобнее устроился на переднем кресле и приготовился вещать. После того, как он научился это делать, происходило это повсеместно. Единственное, некоторые буквы он произносил очень странно. Все же отсутствие губ делало произношение некоторых звуков специфичным. «Недавно я выловил забавного человека. Вы, люди, зовете их священниками.